Глава 11. Вот это поворот! Второй уродец не только не собирался сражаться, но и умел разговаривать. «Йорд не враг!» — повторил он. «Йорд не хотеть драться!» Слова человеческой речи явно давались троллю с трудом, но он из всех сил верещал, заламывая руки. И уже готовая вонзиться в широкую грудь копье, дернулась и чуть опустилась. «Когда-нибудь милосердие сыграет со мной злую шутку, но просто взять и заколоть того, кто встал передо мной на колени, я не мог. Хотя стоило бы». «Вы убили Хильду!» — рявкнул я, снова поднимая копье. «Нет, Йорд, не убивать, белая женщина!» Тролль плюхнулся мордой в снег, закрывая голову здоровенными ручищами. «Горб не трогать, не убивать, не виноват!» «Да какого?» Впрочем, это имеет некий смысл. Почивший гигант-тролль без труда мог бы переломать человеку кости одним движением руки, но Хильду убило другое. Кто-то или что-то, умеющее забирать жизнь, не покалечив тело. Не очень-то похоже на тролля. «А кто?» Я легонько ткнул Йорда, кажется, так он себя назвал, кончиком копья. «Кто сделал это? И откуда вы здесь?» «Другие!» — заверещал Йорд, отползая. «Темные приходить! Темные ловить! Горм и Йорд! Горм и Йорд бежать! Не трогать, белая женщина!» «Темные? Что за...» Если я правильно перевел Строльева на русский, парочка зеленокожих уродцев вовсе не собиралась нападать на Хильду, а просто от кого-то удирала. Но кто мог так напугать здоровенных уродцев, старший из которых был размером с не самый маленький дом? Разве что тот, кому оказалась по зубам ведьма, да еще и в ее месте силы. Уж не знаю, откуда приползли эти самые темные и как они выглядели, но встречаться с ними не хотелось от слова совсем. Я обзавелся весьма занятной игрушкой, но здоровье успело восстановиться едва ли на треть, и нога до сих пор еле шевелилась. Я кое-как проковылял пару шагов и привалился плечом к дереву. «Больно!» Тролль поднял голову и уперся в землю ручищами. «Человек добрый! Йорд помочь!» «Лежать!» Я снова вскинул копье. «Пока я не разрешу!» «Йорд слушать!» Тролль покорно плюхнулся животом в снег. «Йорд не враг! Не драться! Йорд и человек уходить! Темные близко! Уходить!» «Лежи!» Уже беззлобно буркнул я. «Разберемся! Откуда ты взялся?» «Из гора!» Йорд заерзал и уставился на меня одним глазом. Показать второй из-за закрывавших голову рук он пока не отваживался. «Йорд быть камень, горм быть камень, спать, долго-долго спать, много быть камень. Камень не ходить, не есть, не видеть, камень не слышать, только спать». «Ага». Я понемногу начинал припоминать скандинавские мифы. Правда, там тролли, кажется, превращались в камень от дневного света. Сейчас солнце ощутимо жарило в спину, денек выдался неожиданно погожим, но Йорд и не думал каменеть. Напротив, крайне активно копошился в подтаявшем сугробе, порываясь то подняться, то отползти подальше от нацеленного в него копья. Но если верить его словам, до этого они вместе со старшим товарищем немало времени провели в виде неподвижных валунов. «Когда ты превратился в камень?» — спросил я. «Давно?» «Долго быть камень, долго-долго, много зим». Считать Йорд, похоже, не умел. «Много зим быть сражение, приходить старик с один глаз и с этот острый палка». Йорд опасливо указал когтистым пальцем на копье в моих руках. «Он и другие приходить, очень сильный, риси проиграть, старик делать Йорд камень». «Вон оно что! Похоже, когда-то давно, может быть, пару тысяч лет назад, если уж тролли остались только в легендах, Йорт и его соплеменники неплохо гребли от самого Одина, и тролль узнал мое копье. А ну-ка... Гунгнир. Тип копье. Класс божественный. Минимальная сила для использования 4. Урон 25-37. Критический урон 5. Особые свойства. Может принимать облик дорожного посоха. Полностью игнорирует вычет урона цели. Может увеличивать урон за счет очков духа владельца. При броске всегда попадает в цель и расходует одно очко духа за каждый метр до цели. Каждое потраченное очко духа добавляет 1 к урону по цели. После броска возвращается в руку владельца. Возврат копья также расходует 1 очко духа за метр. Это копье было изготовлено карликами-цвергами, сыновьями мастера Ивальди, пожелавшими доказать богам-асам мастерство подземного народа. Сам отец богов и людей посчитал этот подарок достойным и с тех пор не расставался с копьем, которому дал имя Гунгнир. Ни одну битву всеотец выиграл с этим оружием, но случалось копью попадать и в руки смертных. Легенды рассказывают о славном Даге, некоторое время владевшем Гунгниром. Быть может, в песнях скальдов куда больше вымысла, чем правды, но копье, что досталось вам, обладает немыслимой для обычного оружия силой. В человеческом мире не сыщется щита или панциря, что выдержит удар острия Гунгнира. Берегите его и берегитесь сами. Немало найдется тех, кто захочет обманом или кровью получить оружие самого Всеотца. Но мудрому известно, как скрыть его от чужих глаз. Достаточно дважды стукнуть копьем по земле, и оно превратится в неприметную палку, годную лишь помогать владельцу при ходьбе через снега и горы. «Вот это подгон так подгон!» Старый бродяга Гримнир, под личиной которого к моему костру из леса вышел сам Алекс Романов, оставил мне волшебное копье, оружие класса божественный. Даже я с его помощью смогу один на один разделать любого, практически любого противника. А о том, что с ним вытворял сам Всеотец, у которого запас местной маны наверняка раз этак в цать больше человеческого, даже думать не хотелось. В любую цель, с любого расстояния, сквозь любые щиты и доспехи. Похлеще снайперской винтовки. И чем я, интересно, обязан такой щедрости? Впрочем, на этот вопрос пленный тролль мне уж точно не ответит. Зато ответит на кое-какие другие. «Почему ты вернул себе облик?» — поинтересовался я. «Почему заклятие рассеялось?» «Йорт не знать! Йорт не умный!» Тролль сокрушенно постучал себя по голове здоровенным кулачищем. «Быть камень, гора дрожать и выпускать, Йорт быть камень, а стать рисе, ходить, есть, дышать — хорошо, но страшно, темные снова приходить, Йорт и горм бежать, темные найти белая женщина». «Час от часу не легче». «Гигантские кровожадные тролли, а теперь еще и какие-то темные, которых испугался даже гигант Горм. Похоже, владычица не ошиблась, кое-какие законы действительно не стоило нарушать. Мое освобождение из Хельхейма острым лезвием прошлось по и без того истончавшей границы миров, и в прорыв полезла всякая нечисть. Что ж, гражданин видящий, вас предупреждали о последствиях? Предупреждали. Получите, распишитесь. Тролли и вот эти, которые...» «Темные!» — завопил Йорт, указывая пальцем куда-то мне за спину. «Йорт бежать! Прятаться! Человек бежать с Йорт! Темные вернутся!»